В отчете было дословно приведено выступление Эллиота перед писателями-фантастами. Вся конференция, включая и пьяную речь Эллиота, была записана на пленку. «Люблю я вас, чертовы дети!» — сказал Эллиот в Милфорде. «Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех реальных чудовищных процессах, которые с нами происходят. Только вы одни в своем безумии способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе, и что жизнь вовсе не коротка, а длится биллионы лет. Только у вас одних хватает мужества по-настоящему болеть за будущее, по-настоящему понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающие непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничная одержимость, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными тайнами, над тем фактом, что именно сейчас мы должны решить, будет ли наше путешествие во Вселенной адом или раем. Потом Эллиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные перемены, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. К черту этих талантливых пердунчиков, которые так изысканно изображают какой-нибудь мизерный кусочек чьей-то одной куцей жизнишки, когда решает судьба галактики, эонов и миллиардов еще нерожденных душ. Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгор Траут, — продолжал Эллиот. Я мог пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не мог приехать, потому что ему нельзя бросить работу. И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку? Или он даже вздохнулся, у него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту. Он занимается гашением премиальных талончиков. Это была правда. Траут, автор 87 романов, вышедших в дешевых изданиях, был очень бедный человек. И никто, кроме любителей научной фантастики, о нем не знал. Когда Эллиот так тепло о нем отозвался, ему уж пошел 67-й год. «Через 10 000 лет!» — вещал на конгрессе Эллиот. «Имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени, автор романа «Быть или не быть» — так называлась одна из книг Траута. И это название при ближайшем рассмотрении оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета. Мушари добросовестно стал искать эту книгу, чтобы ее включить в составленную им на Эллиота документацию. Ни один уважающий себя книготорговец об этом Трауте никогда не слыхал. Мушари сделал последнюю попытку. Стал рыться среди порнографических книжонок у продавца порнолитературы в подворотне, и там, среди всякого пакостного чтива, он нашел истрепанные книжки Траута все, что тот написал, за «бытиль-не-быть», номинально стоившую 25 центов, он заплатил $5 и столько же отдал за Кама-сутру. Мушари перелистал Кама-сутру, издавна запрещенное восточное руководство по искусству и технике любви, и прочитал там следующее. «Ежели мужчина сварит некое подобие студня из растений кассии фистула и Евгения Джамболина и разотрет в порошок растения Вероника англиглистата, эклипса простата, Лоджопия прыгата, и смесит возложит на лобок женщины, с коей он намеревается вступить в сношение, он незамедлительно перестанет испытывать к ней страсть.